Это был город его отца и деда, и брата Александра, проживающего теперь на углу Барочной и Оксайской, по данным адресного бюро, с которым Павел списался еще перед назначением в местный гарнизон. Полуголодным мальчишкой уходил он в суровый вечер отсюда на заработки, оставляя в одиночестве отца и младшего брата. Лихим командиром кавалерийского полка с двумя боевыми орденами и шпалами в петлицах возвращался сюда теперь. А родной брат Александр, кто он сейчас и как живет? Женат или холост? Народил детей или нет? Стал ли оперным певцом или зарабатывает свой хлеб геодезическими работами? Ведь около четверти века не знали они ничего друг о друге. Ничего ровным счетом. А сколько за это время воды утекло? Какие великие изменения произошли на земле российской? С кем был его брат в этой войне? С белыми или красными? Может, и прав был комиссар Тарас Карпович, утверждавший, что лишь на две категории делится все человечество — на тех, кто за революцию и кто против нее. Посылая запрос в адресное бюро Новочеркасска, Павел Сергеевич просил неизвестного ему заведующего хотя бы вкратце сообщить все, что тот знает о брате. Даже для пущей убедительности и подписался на том запросе. Командир полка, орденоносец. Возможно, это и помогло. Ответ из Новочеркасска был лаконичным, но довольно конкретным. «Сообщаю, что брат ваш, Якушев Александр Сергеевич, проживает по улице Барочной, номер 5, дробь 140, в отдельном домовладении. От воинской повинности в годы Гражданской войны освобожден по состоянию здоровья. С уважением». Далее стояла чуть размазанная подпись. Получив такой ответ, Якушев попросил управление кадров перевести его из Таврии, где он после изгнания остатков врангелевских войск долечивался в военных госпиталях, а потом был начальником штадива, куда-нибудь поближе к Новочеркасску. И был несказанно рад, когда получил короткую телеграмму. «Вы откомандированы в распоряжение СКВО на должность командира кавполка». Так он снова очутился в родимом Новочеркасске, много лет спустя после того, как 15-летним мальчишкой ушел отсюда искать свою дорогу в жизни. Сидя в седле прямо, как и всякий опытный наездник, он задумчиво смотрел вперед. Улица выгибалась горбом перед резким снижением. Конь, будто угадывая, что всадник о чем-то задумался, ступал медленно, а один раз даже остановился в нерешительности. Это произошло против двухэтажного высокого каменного здания с зарешоченными окнами. Из открытых форточек в разнобой доносились громкие выкрики, несвязные бормотания, смех. Мужчина в холщовом, не первой свежести белье, истошно кричал с первого этажа: «Эй, Буденный, зачем усы свои сбрил?» «Дай закурить, товарищ», — просил другой, более миролюбивый голос. А со второго этажа кричали женщины, прильнувшие к решеткам. Одна, рыдая, утверждала, что ее ребенка живым зарыли в могилу, другая обещала как следует приласкать, третья жалобно вымаливала папиросу. «Боже ты мой», — вспомнил Павел Сергеевич, — «да ведь это и есть знаменитая Донская психиатрическая больница, Барочная 13, как ее тут называют, известная на весь наш Дон». И он подумал о том, сколько горя нашей земле принесла жестокая гражданская война, сколько спаленных домов и улиц осталось после нее в городах и селах, сколько людей от одного тифа были преданы земле, сколько душ загублено белогвардейцами на его родном Дону, сколько слез выплакано отцами и матерями. И ничего в том нет удивительного, что полна теперь эта мрачная больница людьми, не сумевшими пережить кровавых расправ над детьми своими, матерями, отцами —